И Герда отправилась дальше, в свое длинное путешествие. Прошло много времени, прежде чем она въехала на своей карете в лес. Какой темный лес! Как здесь жутко! Куда это мы заехали? А это что за свист? Разбойники! Гляди, гляди, кто там едет! Попаешь! Гляди, карета-то золотая! Ух, как блестит, как солнце! А лошади, лошади-то! Эй, стой, приехали! Золото, золото! А в карете-то девчонка, принцесса, что ли? Пусть пройдется пешочком! Да вытащи ее оттуда! Тащи, тащи! Они захватили нашу карету! А это кто? Наверное, атаманша. А рядом, наверное, ее дочь. Какая-то маленькая разбойница. Ишь ты, какая славненькая. Ну-ка, ну-ка, а какова ты на вкус будешь? Сейчас мы тебя зарежем. Ай, отпусти, отпусти! Ах ты, маленькая разбойница! Не пущу, не пущу! Отдай мне девчонку! Это моя игрушка! Отпусти ухо! Кусаться будешь! Ах ты, дрянная девчонка! Это моя игрушка! Она будет играть со мной! Ай, ай, прекрати кусаться! Отпусти мое ухо! Ладно, забирай свою девчонку! То-то! А ну-ка, разойдитесь, сиротозеи! А ну-ка, всем стоять, лежать, молчать! Я маленькая, но зато умею, как взрослые ругаться и кричать, как взрослые ругаться и кричать. Я рано все плохое испытала, и рано познакомилась со злом, и на душе моей так плохо стало, что даже не могу я петь о том, что даже не могу я петь о том. А ну-ка, все не верьте, что я плачу, и в то, что я ночами так кричу. Я, может, и хотела б жить иначе, а не иначе жить я не хочу, а не иначе жить я не хочу. А ну-ка всем стоять, молчать, бояться, а то сотру всех горький порошок. Я все не научилась притворяться, что мне совсем в лесу нехорошо, что мне совсем в лесу нехорошо. И почему-то небо так искрится, и слезы что-то катятся из глаз. А ну-ка, кто меня здесь не боится, тому не поздоровится сейчас, тому не поздоровится сейчас. Никто не трогай ее! Это моя игрушка. Она будет играть со мной. Пошли, ты будешь моей игрушкой. Ты отдашь мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будешь спать со мной в моей постельке. Ну вот и второе испытание. Теперь нужно отдать свое богатство. Это не важно. Главное — не испугаться. А это так трудно, когда попадаешь к разбойникам, причем неожиданно. Вот мои вещи, возьми. А их всех не бойся, они все тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты принцесса? Нет, я расскажу тебе сейчас. И Герда рассказала маленькой разбойнице о своей истории. Какая трогательная история. Я даже чуть не заплакала. Так и знай, они все тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя. Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца. Тут все звери мои. Вот заяц. А вот тут сидят лесные голуби. Ах, вы лесные плутишки! А вот и мой олень. Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом. Он страсть как этого боится. А ты? Ты, небось, тоже испугаешься, если тебя пощекотать ножом? Я не знаю. Я знаю, что мне нужно спасти Кая, потому что я люблю его. А для этого нужно не испугаться разбойников и даже смерти. А если я тебя Сейчас начну щекотать ножом. Или даже убью. Ты все равно будешь любить. И не испугаешься? Не знаю, испугаюсь или нет, но я хочу спасти Кая. А еще мы можем разыскать бабушку и ее тоже убить. Боже, я не знаю, что сказать. Я все равно люблю Кая и хочу спасти его. А ты любила когда-нибудь? Я? Конечно, нет. А тебя любили? Да кому я нужна? Странно. Мама учила меня, что у разбойника должно быть каменное сердце. Мое сердце и было каменным, а сейчас в нем что-то происходит. Люблю ли я? Любят ли меня? Кому нужна любовь, когда вокруг убивают, воруют, обманывают, говорят плохие слова? Зачем она нужна? Но ведь только любовь может помочь не остаться во дворце, отдать богатство, не испугаться в плену, перенести голод, холод и болезни. И Бог помогает сохранить любовь даже среди жестокости. Ты можешь попробовать. А любовь делает ветреное сердце мудрым, каменное мягким, ледяное горячим. И Бог поможет тебе обязательно. Но я не верю в Бога. Хотя я уже не уверена. Может быть, и верю. Может быть, он и есть. Может быть, он помогает тем, кто хочет любить даже среди жестокости. По крайней мере, ты отдала мне свои вещи и не боишься меня. Знала бы она, как я боюсь. Но я люблю Кая, а он в беде. И теперь у него ледяное сердце, а это даже хуже, чем каменное. Трудно мне поверить тебе, да еще и попытаться любить. Эх, ну да так и быть. Я, пожалуй, помогу тебе и отпущу тебя к твоему Каю. Эй ты, олень, ты знаешь, где Лапландия? Кому же и знать, как не мне? Ведь там я родился и вырос. Там вечный снег и лед. Там так хорошо. Там можно резвиться на воле, на бескрайних сверкающих ледяных равнинах. Там замок снежной королевы. Эх, так и быть. Возьми назад свои меховые сапожки, а то холодно будет. И шубку. А муфточку я оставлю себе. Больно она хороша. Но замерзнуть я тебе не дам. О, вот огромные матушкины рукавицы. Они будут тебе как раз до локтей. Сунь в них руки. Как? Тепло? Спасибо тебе, маленькая разбойница. Да не реви. Терпеть не могу, когда хнычут. Теперь тебе надо смотреть весело. Ну, живо, мохнатый. Да береги, смотри, девчонку. Пусть Бог твой, если он есть, благословит тебя. И тебя также, маленькая разбойница. Хм, и меня также. Ну вот, уехала. Я ни о чем не успела расспросить ее. А интересно было бы узнать, как Бог может благословить маленькую разбойницу. Вот отыщу эту девчонку, когда она освободит своего Кая. Она ведь точно его освободит. И спрошу ее, что это за штука такая, любовь. Я приставлю ей к горлу нож и заставлю ее рассказать мне. Нет, она так не ответит. А ведь, пожалуй, ее любовь способна растопить даже мое каменное сердце. Тогда я отдам ей все награбленные сокровища. Нет, так она тоже не скажет. Но почему я сразу не спросила ее? Любовь и Бог, а мне в лесу признаться. Никто не объяснял, как их найти. Меня кричать учили и ругаться. Меня кричать учили. и ругаться, а так любви Бога не найти, а так любви Бога не найти. Вдруг Бог меня за что-нибудь накажет, вот слезы снова катятся из глаз. А вдруг никто о Боге мне не скажет, а вдруг никто о Боге мне не скажет, и мне не поздоровится сейчас, и мне не поздоровится сейчас. Что же мне теперь делать? Как мне расспросить Герду? Ищи, маленькая разбойница, ищи и найдешь. Ведь что-то уже начало происходить в твоем сердце. Мы еще поговорим с тобою попозже на эту тему. А пока пусть семена, которые посеяла Герда в твоем сердце, прорастут. Но сейчас нужно посмотреть, как там Герда. Олень мчит ее по бескрайним снежным просторам. Запас еды, который дала им маленькая разбойница, у них давно закончились, а помощи не было видно. Как долго мы уже едем, и никого вокруг, ни одного человека. Негде остановиться, согреться и поесть. Мне знаком голод. Я часто его испытывал. Зачем нам нужен голод? Только тот, кто голодал, поймет другого голодного. И потом, ты не замечала, что именно в самый трудный момент мы всегда получаем помощь от Господа? Смотри, Господь дает нам знак. Мое родное северное сияние вспыхнуло над нами. Скоро придет помощь. Но я не вижу никакой помощи, а я так хочу есть. Смотри, вон жилище старой Лапландки. Она согреет нас и накормит. Здравствуйте, бабушка Лапландка. Ой, как вкусно пахнет у вас жареной рыбой. Хотя, наверное, невежливо так говорить. Здравствуй, девочка. Ой, какой у тебя красавица олень. Здравствуйте, бабушка. Мы едем в далекую страну, к замку Снежной Королевы, спасать брата Герды Кая. Но мы очень проголодались и замерзли. Ах вы, бедняги! Входите, входите скорее. Садитесь, отогрейтесь, поешьте. Сюда, вот так, хорошо? Чем же мне помочь вам? Вот что я сделаю. Напишу-ка я пару слов одной финке, которая живет именно в тех краях. Напишу, пожалуй, на сушеной треске. Бумаги-то у меня нет. После ее молитвы на человека сходит большая сила, которая так нужна вам. Вот так, хорошо? Ну что, согрелись? Да, уже согрелись, спасибо. Боже, как хочется спать. Но нам пора ехать, спасать Кая. Ты готов, мой добрый олень? Вот вам еда на дорогу. Смотри, не вырони письмо. Счастливого пути вам и Божьей помощи. Спасибо, бабушка Лапландка. До свидания. Опять мы так долго едем. И я опять не вижу никакой помощи. Я так устала. У меня сильно болит горло. Я еле держусь. Держись, Герда. Нам нужно добраться до финки. Она поможет тебе. После ее молитвы на человека сходит большая сила, которая так нужна тебе. Лапландия уже позади. Но где же помощь? Мне становится все хуже. Запомни, Герда, помощь часто приходит именно тогда, когда наших сил уже нет. Кажется, у меня жар. Моих сил уже не осталось совсем. Герда, Герда, она совсем больна. Чуть-чуть не дотянули до жилища сестры Финки. Вот ее дом. Здравствуйте, сестра Финка. Здравствуйте. Ого-го. Эта девочка совсем больна. А что это она прижимает к своей груди? Да это рыба. А на ней что-то написано. Ага. Помоги ей. Это бабушка Лапланка написала вам письмо на сушеной треске. Вы поможете? Но я ничего не могу сейчас сделать. Сестра Финка, помолитесь за нее. Ведь когда вы молитесь, то сила сходит на людей. А ей так нужна сейчас сила. У нее же совсем не осталось сил. Нет, дорогой олень. Сделать Герду сильнее, чем она есть, я не смогу. Не видишь разве, как велика ее сила? Ее сила в ее сердце. Она отказалась жить во дворце, не испугалась смерти, прошла через голод и болезнь. Ее вела любовь, ее вел сам Бог. Разве можно быть сильнее? Я помолюсь только, чтобы Бог исцелил ее, и дам вам еду на дорогу. Послушай, отнеси ее туда, где начинается сад Снежной Королевы. Знаешь, у большого куста, покрытого красными ягодами. Бедная девочка, ей еще предстоит испытать холод и узнать, как в трудную минуту один только Бог сможет помочь ей, и больше никто. Великий Боже, исцели эту душу. Где я? А где Кай? Я должна ехать к нему. Она здорова, слава Богу. Ну вот и хорошо. Да, я посушу твои вещи. Сними шубку и сапожки. Поешь, подкрепись. И поезжай, девочка. Твоя любовь помогла тебе перенести и голод, и болезнь. Как тепло, как вкусно. Спасибо. Но я должна ехать, я должна. До свидания. До свидания, Герда. Ой, что же я? Они уехали, а сапожки забыли? И шубку? Она же сразу замерзнет. Что же теперь делать? Как ей помочь? Бежать? Нет сил. Что я могу? Молись, старушка Финка. Не переживайте, молитесь. Молитесь за Герду. Молитесь за всех молодых. Молитесь за обездоленных, за нуждающихся и скитающихся. Молитесь за всех оступившихся и за Кая. Пусть вы состарились, и сил у вас все меньше, но Бог слышит ваши молитвы. Ах, бабушка Финка, старушка Лапланка, как ваш незаметен для Господа труд. Но путники в бурю идут не в палаты, на свет ваших хижин сквозь бурю идут. Но путники в бурю идут не в палаты, на свет ваших хижин сквозь бурю идут. Хотя ваши руки и лица стареют, хоть сил не осталось почти что у вас, но все же с молитвою тихой своею усталых людей вы встречали не раз. Но все же с молитвою тихой своею усталых людей вы встречали не раз. Кормили голодных и шили заплатки к одежде ребят и молились за них. Ах, бабушка Финка, старушка Лапланка, пусть пусть Бог вас запишет на дланях своих. Ах, бабушка Финка, старушка Лапланка, пусть Бог вас запишет на дланях своих. Нам еще долго ехать. Ой, как замерзли мои ручки и ножки. Мы же забыли шубку и сапожки. Крепись, Герда, мы уже приехали. Смотри, вот он, куст с красными ягодами. Дальше я не могу вести тебя. Вон там, на горизонте, виден замок. Это замок Снежной Королевы. Хорошо, добрый олень. Спасибо тебе за помощь. До свидания. До свидания, маленькая Герда. Спасибо и тебе. Ведь это благодаря тебе я обрел свободу. Вот скоро уже замок. Но как болят ручки и ножки. Боже, я замерзаю. Я умру и не смогу спасти Кая. Я ничего не могу сделать, только помолиться. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Ой, что это? Божьи ангелы отогревают мне руки и ноги и согревают меня своим дыханием. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ангелов становится все больше и больше. И так тепло, будто я дома, рядом с бабушкиным камином. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Как светло вокруг, и как много ангелов. А вот и дворец. Ангелы ведут меня прямо к нему. Ой, а где они? Они, наверное, стали невидимыми. А вот и Кай. Кай, милый, я так долго искала тебя. Кто ты? Это я, Герда. Я не помню тебя. Как смешно ты кричишь. И как глупо ты одета. У меня не было другой одежды. И мне не нравится твой голос. Кай, вспомни, как мы играли. Вспомни наши розы. Помнишь? Нет, но почему-то у меня волнуется сердце. А это очень опасно. Там ведь у меня кусок льда, а он может потрескаться. Помнишь, как мы поливали эти розы? А как пели псалом? Не надо. Этот псалом напомнил мне то время, когда я был со Христом. У меня текут слезы. А это очень опасно. А слезы текут и текут. Голгофское распятие Христа от темной власти нас освобождает и топит нам в сердцах осколки льда, и нас из рабства злобы извлекает. И если ты попал однажды в плен, суровые безжалостные сети, Христос освободит тебя из стен. Ты только попроси Его об этом. Он знает о тебе наверняка, Он знает все твои переживания и все осколки старого греха. Тебе простятся после покаяния. Здесь власти королевы больше нет, Ее угрозы больше не опасны, ведь ты в одежды Божьей одет. Ее приказы над тобой не властны. Вперед, друзья, за Господом вперед! Пусть даже ты оступишься в дороге, Господь тебя прощает и зовет. Иди, дружок, иди скорее к Богу. Иди, иди, иди скорее к Богу. Я вспомнил, я жил с тобой и с бабушкой. Как там было тепло и уютно. Я хочу вернуться. Герда, где же ты была так долго? Где был я сам? Как здесь холодно. Почему ты так плохо одета? Тебе же холодно, Герда. Ты пришла за мной. Ты столько вынесла ради меня. И все из-за моей глупой гордости. Прости меня. Я прощаю тебя. Ты пела о младенце Христе? Скорое Рождество. А я отступил от Христа. Я должен и у него попросить прощения. Прости меня, Христос. Ой, что-то выпало из моих глаз. Это тот самый осколок. Наконец-то! Слава Богу! Только что же теперь будет дальше? И как же мы вернемся домой? Послушай, ведь совсем скоро Рождество, а мы должны успеть к Рождеству. Не бойтесь, дети. Я все предусмотрел в моей сказке. Это-то как раз просто. Вот тебе теплая одежда, Герда. И тебе, Кай. Ты не замечал раньше, что тоже легко одет. А вон наш добрый олень, который отвезет вас обратно. Как хорошо! Какой хороший у сказки конец! Хороший конец? А обо мне вы забыли? Как ты смела, девчонка, украсть моего раба? Ты, мальчишка, с осколком в сердце, ты не можешь от меня уйти? И на тебя, сказочник, я найду управу, хотя ты меня и придумал. Не бойтесь ее. Она теперь может только пугать. Не слушайте ее. Кай больше не принадлежит тебе, снежная королева. В его сердце нет больше осколков греха. Их вынул Христос после покаяния. Как? Но я, зложивучая вещь, со мной так просто не справится. Я еще приду к вам в ваш город. Я еще отомщу вам. Не слушайте ее. Садитесь в сани и поезжайте домой. Помните, вам еще нужно успеть к Рождеству, а я встречу вас в бабушкином доме. Ох, как быстро несут нас сани! Вон уже жилище сестры Финки. Привет тебе, сестра Финка! Привет вам, дети! Я знала, что ты, Герда, спасешь Кая. А вот и ветхая лачуга бабушки Лапланки. До свидания, бабушка Лапланка. До свидания, маленькая Герда. До свидания, Кай. До свидания, красавица Олень. А вот и маленькая разбойница. Привет тебе, маленькая разбойница. Привет тебе, Герда. Я обязательно найду тебя в Копенгагене и просто приду к тебе в гости. А ты мне расскажешь, как Бог помог тебе спасти Кая. А вот и принц, и принцесса, и ворон Карл, и ворона Клара. Привет вам! Привет тебе, Герда! Привет тебе, Кай! Принц много рассказывал мне о Боге и о любви. Но ты, Герда, наверное, расскажешь мне еще больше, когда приедешь к нам в гости. Приезжай, ладно? Хорошо! А вот и наш дом. Спасибо тебе, добрый олень. До свидания. До свидания, Герда. До свидания, Кай. Спасибо за свободу. Бабушка, здравствуй! Дети! Наконец-то я дождалась вас. Как раз сегодня у меня так разболелись ноги, что я не смогла выйти купить себе еды. Я думала, что опять встречу Рождество одна. Бабушка, мы теперь никогда не оставим тебя одну. Мы будем ухаживать за тобой, а сейчас мы пойдем и накупим много еды на праздник. Вот и подошла к концу наша история. Какой чудесный конец у этой сказки! Какое чудное Рождество! Разве только конец у сказки чудесный? Но ведь и все, что было, было не зря. Ведь теперь Кай никогда не забудет, каким он был грешником, и как получил спасение, и не будет хвастаться и гордиться. Герда будет знать, что значит отказаться от жизни во дворце, не бояться смерти, голода и холода. Принц и принцесса обретут веру, и когда станут королем и королевой, будут издавать только справедливые законы. Ворон и ворона будут обеспечены в старости, и всем будут рассказывать эту историю. Маленькая разбойница перестанет быть разбойницей, а со временем станет доброй христианкой. А снежная королева больше не причинит вам никакого вреда. И может быть кто-то, послушав эту сказку, тоже решит, что жить с Богом и иметь веру, надежду и любовь в этой жизни, хоть и нелегко, но так необходимо. Да поможет им в этом Бог. И помните, все, что с нами происходит, даже самое жестокое, все происходит к нашему благу, ведь Бог заботится о нас. Правда, дорогие друзья? Смотри, малыш, любовь к тебе стучит, ведь без нее тебе темно и плохо. Смотри, она как звездочка горит, как будто путь указывая к Богу. Любовь тебя научит побеждать, любовь тебя научит не бояться. Любовь поможет всем врагам прощать и на друзей своих не обижаться. Любовь сквозь трубы медные пройдет, пройдет сквозь воду и пройдет сквозь пламень. Любовь растопит самый крепкий лед и раздробит, как землю, твердый камень. Любовь друзей в опасности спасет и тронет ледяное сердце Кая. Смотри, малыш, любовь тебя зовет, и Бог тебя от зла оберегает.